Часть вторая. Как не привык я к неожиданным поворотам и всяческим оригинальностям в словах и поступках моего гениального друга, однако выводы Ивана Дмитриевича Путилина после осмотра монастырских помещений, где братья не раз видела призрак в сером плаще и огненное послание сатаны, то и дело появлявшееся на стенах в разных местах обители, выводы лучшего сыщика Петербурга, да и всей России, ошеломили меня. Святые отцы, ваш глубокочтимый настоятель, отец Валентин, стараясь блюсти ваш покой, обратился ко мне за помощью. Исследовав все дело, я пришел вот к какому выводу. Ни о каких злоумышлениях здесь не может быть и речи. Все, чему вы были свидетелями, есть козни, происки и проделки нечистой силы. Господи, святый Боже, святый. Путилин поклонился монахам, отвесившим ему поясные поклоны, и подошел к отцу-настоятелю. «Я уезжаю, ваше высокопреподобие, благословите, молитесь, и все наваждение пройдет. И помните о нашем договоре». Когда мы вышли из монастырских врат и уселись в поджидавшие нас сани, я пораженный обратился к моему другу. «Как, Иван Ильич? Ты серьезно веришь, что тут замешана, вернее, действует нечистая сила?» «Да». «Ради бога, ты ли это говоришь, Иван Дмитриевич?» «Я тебе говорю и прошу запомнить, доктор, что тут все происходит по наущению сатаны». «Ну, признаюсь тебе, я полагал совсем другое». «А именно?» «Я полагал, что это проделки какого-нибудь монаха. Греха таить нечего. Наши монахи, особенно такого богатого монастыря, не отличаются особенной воздержанностью насчет и питья, и женского пола». «Да-да, ну что делать? Плоть борет дух. Вот мне и пришла в голову мысль, что этот призрак какая-нибудь замаскированная Дульцинея». «Браво, доктор! Браво, ты положительно делаешь огромные успехи в деле сложного сыска. Остроумно, остроумно. Но дело гораздо серьезнее, чем ты предполагаешь. И гораздо интереснее». «Да? Так стало быть, друже, ты уже вывел свою кривую?» «Посмотрим, посмотрим. Ты будь сегодня дома, я заеду за тобой». «Хорошо». Но я напрасно в этот вечер и в эту ночь прождал моего друга. Он не приехал за мной. Ну, верно, передумал что-нибудь, философски утешал я себя. Около 10 часов утра ко мне приехал Путилин. «Прости, что я не исполнил своего слова, не заехал за тобой вчера». «А, ну ты, очевидно, отложил свою поездку в монастырь». «Нет, вчера я был там и пробыл почти всю ночь». «Как? А почему? Почему же ты был и не заехал за мной?» «Нет, так...» «И ну не стыдно, ну стыдно тебе, Иван Дмитриевич». «Ну, прости, не сердись, дружище. Во-первых, должен тебе сказать, что мне и одному-то было чрезвычайно трудно проникнуть инкогнито в богоспасаемую обитель, а во-вторых, при всем моем желании, я не ухитрился бы всунуть и тебя в печку». «Печку? В какую печку? Зачем в печку?» «Очень просто. В ту не особенно обширную печку, которая находится в монастырском коридоре, где я провел часть ночи и едва не был сожжен живьем». «О, ну расскажи же ты толком, Иван Дмитриевич, о приключениях в сегодняшнюю ночь». «Всего рассказывать некогда, а часть, если хочешь, изволь». «Но прежде всего, как ты инкогнито проник в монастырь?» «В костюме трубочиста. Мне пришлось очень внимательно осмотреть несколько печей, прежде чем я попал в келью отца архимандрита. Чудак, старик. От пережитых волнений он совершенно забыл мои инструкции вчера. Он чуть не вытолкал меня. Не надо, не надо осматривать. Печи все недавно осмотрены. И только тогда, когда я ему выразительно мигнул, он вспомнил, догадался. Скажу тебе, что я был и в главном соборе под предлогом осмотра печи. Часть вечера я пробыл, спрятавшись в помещении отца Валентина. Почтенный старец все ахал и охал, глядя на мою оригинальную наружность. Затем, улучив минуту, я пробрался незаметно к коридорной печи и влез в нее. Честное слово, это было не особенно приятное помещение. Я весь скрючился и чуть не задохнулся в узком пространстве. Вдруг я слышу, что к печи подходят и начинают совать туда дрова. Ты можешь вообразить себе, докториус, мое положение? У меня волосы зашевелились на голове, уже чиркнула спичка и жадно лизнула своим пламенем сухую растопку, как вдруг к моей великой радости я услышал голос настоятеля: «Не надо топить сегодня, не надо, чадо! И так в кельях духота да изнеможение, ишь, на улице какая оттепель!» И проклятый истопник, чуть-чуть меня не изжаривший живьем, быстро загасил растопку. В этом мой промах. Я забыл предупредить почтенного архимандрита, где я буду находиться. Скажи, пожалуйста, Иван Ильич, а для чего тебе понадобилось лезть в печь? А для того, чтобы полюбоваться на привидение. И ты его видел? Да. Действительно, фигура в сером плаще проплыла по коридору. Ты что, смеешься надо мной? Ничуть. Ты что, видел привидение? Видел. И, может быть, видел и огненное таинственное знамение, столь устрашившее монастырскую братью? И его это знамение видел. И на стене горела эта дьявольская каббалистика? Да еще как горела! Чудесно! Великолепно горела! Путилин посмотрел на часы. Скажи, доктор, ты уезжаешь сейчас? В 11 часов утра я еду на практику. Ты, очевидно, пойдешь одеваться. Ну, скажи, пожалуйста, Радмич, почему ты спрашиваешь меня об этом? Позволь мне минут на 5 удалиться в твою комнату, где ты одеваешься. До тех пор, пока ты не услышишь звонка, туда не входи. Итак, ожидай сигнала. С этими словами он встал и скрылся в соседней комнате. Я ничего не понимаю. Я стал проглядывать список моих больных, которых должен был навестить. Прошло минут 5-6. Резкий звонок раздался из моей спальни, находящейся рядом с кабинетом. Я быстро направился туда. Вошел и подивился немало. В ней царила глубокая тьма. Иван Дмитрич! Иван Дмитрич, ты здесь? Помилуй бог, Иван Дмитрич, что тебе пришла за странная фантазия играть в прятки? Смотри, смотри направо, на стене, смотри. В голосе звучал страх и ужас. Я вздрогнул, быстро обернулся направо и почувствовал, что у меня на голове зашевелились волосы. Смотри, что? Смотри. Что? Да. Что это? Что это? Это послание сатаны до нас. Добрался нечистый дух. На стене ярко горел большой огненный крест. Он переливался сине-трепетным сиянием, то уменьшая силу света, то разгораясь все сильнее и сильнее. Под ним горели таинственные цифры. 3 шестерки, дающие апокалипсическое число 666, которое, как известно, названо звериным. Еще ниже сверкали слова: «Воистину погибнешь через лата». Мысль, что со мной происходит моментальная галлюцинация зрения, охватила меня и пронзило все мое существо. Вот оно как. Иван Дмитриевич. Тихо. Когда я слушал рассказы монастырской братья о таинственном привидении, нарушавшем покой святой обители, и тем более об огненных сатанинских посланиях на стенах храмов и братских корпусов, то и дело появлявшихся в этом благодатном месте, я никак не мог предположить, что огненные послания эти появятся в моем собственном доме. Расследование моего друга, сыщика Путилина, видимо, не на шутку рассердило князя мира сего. Смотри, смотри направо, на стене, смотри. Я вздрогнул, быстро обернулся направо и почувствовал, что у меня на голове зашевелились волосы. Миг, и видение исчезло. Моя комната сразу осветилась светом яркого солнечного дня. Передо мной, скрестив руки на груди, с насмешливой улыбкой на холодно-бесстрастном лице стоял Иван Дмитриевич. Что с тобой, доктор? Ты белее полотна. Я... О, Господи, я не понимаю, я теряю голову. Что это было? Ты видел что-нибудь страшное? Ну, разумеется, сейчас, сию минуту, на стене крест, огненные цифры, слова... Почему ж ты полагал, что я смеюсь над тобой? когда я несколько минут тому назад тебе рассказывал, что я видел таинственное огненное явление, знамение в монастыре? Не знаю, не знаю, ровно ничего не знаю и не понимаю. То-то и есть, доктор, что на свете случается и то, что никогда не снилось нашим мудрецам. Шекспир. Огненный крест и каббалистические слова пророчества меня преследуют исправно, как ты мог сейчас убедиться воочию. Было около часу ночи, когда мы подъехали к вратам обители. Монастырский страж при воротах, очевидно предупрежденный, пропустил нас безмолвно, лишь низко поклонившись. Огромный монастырь спал тихим, безмятежным сном. Спали его соборы, флигеля, службы. Спало его роскошное кладбище с дорогими надгробными памятниками. Это главный собор монастыря. У огромной церковной двери на паперти виднелась маленькая фигура какого-то человека. Ну вот, вот, вот. Осторожнее, осторожнее, смотри. Смотри, там кто-то притаился. Ничего, ничего, мы сейчас его поймаем. И Путилин стал подниматься по ступеням собора. Я вас не заморозил, отец Валентин? Нет, я вышел ровно, как вы сказали, достоуважаемый Иван Дмитриевич. Но, откровенно говоря, у меня зуб на зуб не попадает по другой причине. Больно уж все это страшно, диковинно. Я не знаю, что вы удумали, а только жуть меня берет. Помилуй Бог, какие страсти стали твориться в нашем монастыре. Ничего, ничего, отец Валентин, что ж поделать, когда у вас в обители призраки, да огненные знамения появились? Я заметил, как при этих последних словах бедняга архимандрит вздрогнул. Скажите, вы хорошо спали? Отлично. Сделал все, как вы сказали. Велел не беспокоить, не будить меня, ссылаясь на сильное недомогание, даже если бы появилось 20 призраков. Вы ушли незамеченным? Никто вас не видал. Ну и отлично. А теперь идемте в собор. Отец-настоятель вытащил огромный ключ и отпер им дверь. Мы вошли в притвор. Теперь закройте дверь на ключ, отец Валентин. Большой собор был тускло освещен красноватым и синеватым светом лампад. Этот свет ложился прихотливыми бликами на позолоту и мрамор икон, на золотые ризы, усыпанные драгоценными камнями. Тут было сладостно и вместе с тем страшно жутко. Церковь, как и кладбище, ночью навевает какое-то особенное, тревожно-мистическое настроение. Отец Валентин, опираясь на палку, с большими усилиями и трудом опустился на колени и положил несколько земных поклонов. О, Господи! Пройдя целым рядом соборных закоулков, мы очутились перед дверью, запертую огромным замком. Отец Валентин отпер его, и мы вошли в большую сводчатую комнату. Путилин зажег свой знаменитый потайной фонарь с сильным рефлектором. Когда блеснула полоса яркого света, я осмотрелся по сторонам. Великий Боже! Что это было за волшебное хранилище всевозможных сокровищ? Ну, доктор, что скажете? Я смотрел на целые горы жемчуга, богатейшие кованого золота облачения, непристойные кресты, хоругви, древки которых были тоже украшены драгоценностями, и не мог произнести ни слова. Вы часом не ослепли от всего этого великолепия, доктор? Однако, это точно грот сокровищ с тысячи одной ночи. Веками скапливалось. Путилин подошел к двери, которую я до сих пор не заметил, и стал внимательно к чему-то прислушиваться. Ох, грехи наши тяжкие. Что это он делает? Не говорите, господин доктор. Удивительный человек наш Иван Дмитриевич. Где-где только он не побывал вчера, и диву даться воистину. Путилин отошел от двери и приблизился к нам. И как только вы, дорогой отец Валентин, не боитесь, что сюда могут забраться крысы и погрызть все эти сокровища? Да откуда им взяться? достоуважаемый Владмич, помещение каменное, двери железные, нигде ни дырочки. А помните, что сказано в Святом Писании? Тварь негодная, подобно ржавчине, и железо прогрызает. И Путилин указал на железную потайную дверь. Ну, об это зубки сломает. Великий затейник вы, Иван Дмитриевич. Таким уж уродился, ваше высокопреподобие. Однако, господа, сколь мне неприятно беседовать с вами и пребывать в вашем обществе, я должен расстроить нашу компанию. Надо вас и доктора спрятать. Не угодно ли вам, отец Валентин, сокрыться за этой хоруговью вот так? Отлично. Господи, Господи. А тебя, доктор, собственно говоря, следовало бы в архиерейский саккос облачить за твое мудрое разрешение монастырской тайны. Но так как мне некогда возиться с тобой, то притаись за тот ларец-ящик. Теперь я прячу мой фонарь и прошу вас не только не говорить, но и не дышать громко. Могильная тишина. И действительно наступила могильная тишина и могильная тьма. Тоскливо жуткое ожидание чего-то неведомого, что, очевидно, должно было случиться, наполняло сердце каким-то трепетом. Было так тихо, что я слышал биение собственного сердца, которое все отбивало неровное тук-тук, тук-тук, тук-тук. Тихо, тихо, тихо. Я слышу, как грызут крысы. Я насторожился, весь обратившись вслух. Действительно, и до меня донеслись звуки, которые я сразу понять не мог. Точно кто скребся о железо. С каждой секундой звуки усиливались, становясь отчетливее, смелее. Теперь послышался тихий лязг железного предмета о железо. Звуки доносились с той стороны, где находилась потайная дверь ризницы хранилища. Господи, что это? Др-др-дзинь-дзинь уже совершенно громко пронеслось в ризнице. Я замер и затаил дыхание.